вернее, даже не идея, а интуитивное ощущение, как нужно действовать дальше, где искать след. Пожав плечами, Санта-Мария сказал себе: «Что ж, стоит попытаться». И повернул назад. Этот дом, как и тысячи других домов в Турине, имел скромный, вполне пристойный вид. Такие дома напоминали верноподданных, которые выстроились шпалерами по пути следования королевского кортежа. Но никакой кортеж, и в этом заключалась печальная загадка города, тут не появлялся и никогда не появится. В последний момент кто-то изменит маршрут. Карета с лакеем на запятках, офицеры в шляпах не проплывут под звуки фанфар мимо этих домов, а проследуют по другим улицам. На центральном балконе каждого этажа было укреплено проржавевшее кольцо, в которое в дни национальных празднеств вставлялось знамя, а сквозь балконные прутья пробивались зеленые ростки. Возле парадного было небольшое кафе, двойник того, что на проспекте Бельджо. Санта-Мария вошел в кафе, попросил 10 жетонов, чтобы позвонить в Новару. Вставил первый жетон в аппарат и принялся искать в телефонной книге номер Анны Карлы. Позвонил ей. Женский голос с иностранным акцентом, скорее всего, няня, попросил подождать минуту. Затем к телефону подошла Анна Карла и взволнованно спросила, есть ли что-нибудь новое. «Пока нет», — ответил Санта-Мария. «Нам еще нужно кое-что проверить. Я как раз хотел у вас спросить. Вы случайно не знаете Гароне и...» Он запнулся, поймав любопытный взгляд женщины за стойкой, которая мыла стаканы. «Архитектор и профессор, тот, кто был вчера с нами в Балуне, Бонетто?» — подсказала она. «Да-да-да. Так вот, были ли они, ну, добрыми знакомыми, друзьями?» «Понятия не имею». «Возможно. К сожалению, я с Бонетто никогда не поддерживала...» «Да-да, понимаю. Мне очень жаль. А это для вас важно?» «Нет, просто у меня возникла одна идея». Он секунду помолчал. «Вы будете весь день дома?» «Нет, мы с Массимо едем обедать на виллу его родных». «В Монферрато?» «Нет, на холмах. Его родные уехали, у моего мужа какие-то неотложные дела, а Массимо, ну, у него подавленное настроение, и ему не улыбается перспектива просидеть все воскресенье дома одному. Мы собирались вас предупредить». «Хорошо, в случае необходимости я сам вам позвоню». «Есть надежда, что сегодня все выяснится?» «Признаюсь, мы с Массимо немного, могу себе представить», — прервал ее Санта-Мария, удивляясь собственной резкости. «Но сегодня воскресенье, и это сильно осложняет дело». «Понимаю», — также резко ответила она. «Во всяком случае, вы знаете, где нас можно найти». На том они распрощались. «Весьма холодно», — подумал Санта-Мария, поднимаясь по лестнице старого дома без лифта. Не восприняла ли она его звонок как предлог для проверки? Впрочем, он и сам не был уверен, что это не так. Но что именно он хотел проверить? Сам он тоже подавлен. И, возможно, ему просто необходимо было услышать ее голос. А может, ночью во сне сработал сигнал тревоги, и теперь ему захотелось проверить свои подозрения? Санта-Мария не привык руководствоваться в своей работе подсознательными импульсами, и ему не терпелось все выяснить на месте. Он с силой, хоть в этом не было никакой необходимости, надавил на кнопку звонка. Сердце у американиста Бонетто бешено застучало —